Из Шетцена он отправился в Берлин, из Берлина в Париж, из Парижа в Лондон, где встретил Герцена, который был изгнан из Франции за то, что сотрудничал в газете Прудона «Голос народа». Пламенный революционер с жадностью расспрашивал его о развитии сознания в России, и Тургенев старался рассказывать с беспристрастностью, обличая пороки режима, однако в то же время упоминал о либеральных надеждах, которые возлагались на нового императора, после чего благоговейно отправился по дороге, ведущей в Куртавнель. Вслед за ним туда приехали Полина Виардо и ее муж. Встреча после долгой разлуки была трогательной и в то же время неловкой. Манящая издали, Полина, сутулая, с выпуклыми глазами и широким ртом, могла только разочаровать Тургенева, когда он увидел ее вновь. Но от нее исходили чары, которым он не умел противостоять. Очень быстро он оказался вновь в ее власти и в течение нескольких недель был совершенно счастлив. Он охотился с ее мужем, а с ней, наверное, проводил ночи. Кроме того, чтобы развлечься, по вечерам музицировали, читали вслух, разыгрывали с гостями комедии. Как отлично мы проводили время в Куртавнеле. Каждый день казался подарком, напишет Тургенев Боткину. Письмо от 25 октября, 6 ноября 1856 года. Однако он страдал от того, что жизнь на краешке чужого гнезда, по его собственному выражению, приносила ему неимоверные страдания. Навестившему его в этом гнезде Фету Тургенев растерянно признавался: «Я подчинен воле этой женщины. Она давно и навсегда заслонила от меня все остальное, и так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мое лицо носом в грязь». «Боже мой!» — воскликнул он, заламывая руки над головою. «Какое счастье для женщины быть безобразной!» Фет, мои воспоминания. Больше всего он упрекал Полину Виардо за ее спокойствие, в то время как сам он переживал бурю. Она одинаково по-матерински относилась к нему и своему мужу, и, вне всякого сомнения, изменяла и одному, и другому, когда уезжала на гастроли. На самом же деле она была настолько увлечена своим искусством, своей карьерой, что появление мужчины в жизни не нарушало ее покоя. Рядом с ней Тургенев иногда чувствовал себя веточкой алтея, повешенной на железный крючок. Еще одна забота в это время волновала его — дочь Полинетта, которой исполнилось 14 лет. Она совершенно забыла родной язык, не могла сказать «хлеб» и «вода» по-русски, щебетала на французском, как жительница Иль-де-Франса, и с легкостью читала стихи Мольера и Рассина. Тургенев был счастлив. «Ей нет для чего помнить язык страны, в которую она никогда не возвратится», — писал он Боткину. Письмо от 18-30 сентября 1856 года. Однако сожалел о том, что девочка так плохо ладила со своей благодетельницей. Взаимоотношения между нею и Полиной Виардо становились все более напряженными, часто разгорались ссоры. Полинетта, вне всякого сомнения, догадывалась о том роде отношений, которые существовали между ее отцом и Полиной Виардо, старшая дочь которой, Луиза, не любила эту маленькую самозванку и давала почувствовать всю двусмысленность ее положения в семье. Чтобы избежать дальнейшего накала отношений, Тургенев увез Полинетту в Париж. Сначала они поселились вместе на улице Риволи в доме номер 206, затем на улице Аркад, в доме номер 11. Воспитание ребенка было поручено английской гувернантке. Он испытывал к Полинетте чувство нежности и сострадания, однако ему постоянно казалось, что он принуждал себя, занимаясь ею. В действительности роль отца совсем не подходила этому человеку, разрывавшемуся между литературой и любовью. Разочарованный в Полине Виардо, он и в работе не находил удовлетворения. Своим друзьям он жаловался, что совершенно потерял вкус